Василий Макарович Шукшин. Операция Ефима Пьяных. Ефим Пьяных понял это ночью. Толкнул жену. «Чего?» — недовольно откликнулась та. «Это осколок, однако, начал выходить. Вот он, колется змей. С вечера чуял. Где? Ну где? Куда ранило-то, не знаешь, что ли?» «Там?» — изумилась Соня. «Ну, что же ты 20 лет сидел на нем и не чуял? Как так?» «Так и не чуял. Как? Да большой!» Ефим горько прицокнул языком. «Замучает паразит!» Соня засмеялась. «Как теперь сидеть-то будешь, боком, что ли?» «Смешно! Тебе бы сейчас не веселилось бы!» Помолчали. «Что делать теперь, ума не приложу!» Соня не выдержала и опять засмеялась, уткнувшись лицом в подушку. «Смешинка в рот попала?» — сердито спросил Ефим. «Как дура!» «Не сердись, Ефим, ошибка на интересном месте он у тебя!» Соня повозилась, вытирая слезы уголком наволочки. «А чего уж так испугался-то? Не рожать ведь? Ну, выйдет. Они сами, что ли, выходят?» «Пока он выйдет, на самом деле родить можно. Вырезают их. Было у ребят в госпитале. Ну и вырежи!» Ефим промолчал на это. Он и сам думал, придется вырезать. Но вспомнил, что у них в больнице нет ни одного врача-мужчины. Мало того, хирург, совсем молодая женщина. 20 лет назад в госпитале он, не раздумывая, улегся бы спиной кверху перед кем угодно. Тогда несовестно было. А сейчас при одной мысли коробит. «О, посмотрим», — сказал он. «Спи». А сам долго еще думал, как теперь быть. Весь следующий день он старался быть на ногах. Не сиделось. Больно. В кабинете он был председателем колхоза. Принимая народ, ходил около стола, нервничал, материл про себя того урода, который всыпал ему под Курском горсть железных конфет ниже пояса. Рана, в общем-то, некрасивая. В госпитале тоже ржали. Но тогда что? А сейчас ему, председателю преуспевающего колхоза, солидному человеку, придется штаны снимать перед молодыми бабенками, а те, конечно, начнут подмигивать друг другу. Еще какая-нибудь скажет: «Вот, Ефим Степаныч, теперь снова можете в президиуме заседать». Домой пришел рано, мрачный. Сообщил: «Назревает». «Да иди ты в больницу, господи!» — воскликнула Соня. «Чего ты носишься с ним, как не знаю кто?» «В больницу!» Ефим закурил и стал ходить по комнате. «У нас не больница, а монастырь какой-то. Откуда их понагнало, черт их знает, одно бабье!» «Чего они тебе?» «Ничего, чего. Зарабатывал, зарабатывал авторитет. Да пойду теперь растелешусь перед кем попало. Одним махом все перечеркнуть». «Тьфу!» Соня даже рассердилась на такую глупость. «Да что же ты, ей, что ли, авторитет-то зарабатывал? Какая же она у тебя такая, что ее и показывать нельзя?» «Никакая. Не вякай, раз не понимаешь. Сразу вся деревня узнает. Начнут потом языки чесать, черти. Не знаю я их. Им после одно, а у них на уме другое. Зубоскалы, черти!» Ефим злился, понимал, что это глупо, злился. Он действительно не знал, что делать. В город ехать чуть не 100 верст, а приедешь, скажут, у вас своя больница есть, не примут? Да и как ехать, стоя, что ли? Ночью стало совсем плохо. Ефим скрипел зубами, стонал. «Дурак, вот дурак-то!» — выговаривала Соня. «Ну чего мучаешься? Авторитет он боится потерять. Скажи, кому засмеют. Мало мужиков лежат». «Лежат! Лучше рак какой-нибудь, чем эта зараза. Был бы я какой-нибудь простой человек, одно дело. Позубоскалил вместе бы со всеми, да ушел. Взятки гладкие, а тут... пальцем начнут все показывать. Не подставлял бы ее тогда, раз такое дело. Я бы хотел на тебя посмотреть там, хоть одним глазком, чтобы ты, интересно, подставила. Ну и не переживала бы сейчас, как дура. Дура и есть. Боль сводила спину и ногу. Временами казалось, что осколок выходит. Ефим, стиснув зубы, подолгу оглаживал нарыв, но под пальцами ничего острого или твердого не чувствовал. Нарыв сделался мокрым. «Врачи, мать их, все вытаскали, а один надо обязательно оставить». К утру понял Ефим, что в больницу придется идти. За ночь не сомкнул глаз. Измучился. Собирался, как на муку, тянул время. «Если... о, придут из конторы, скажешь, ой, в район уехал. Не проболтайся, смотри». «Да иди ты, иди, ради бога». Чем ближе подходил Ефим к больнице, тем больше беспокоился и трусил. Ясно представлял себе, как сейчас войдет в больницу, подойдет к кабинету принимающего врача. Там, конечно, старушки сидят с утра пораньше, увидят его, закивают головками. «Тоже, Степаныч, чем занедужил, родной?» «Старух надо почаще гонять из больницы, только место занимают. Молодому колхознику день приходится тратить, чтобы пробиться к врачу. Ну, допустим, его пропустили без очереди. Врач. Молодая, важная женщина. Что с вами?» «Осколок». «Где?» «Там». «Где там?» «Ну, там. Может, здесь посмеяться надо для Близира. Да в самом, знаете, интересном месте, как сострила моя жена». «Покажите». «Господи, за что мне наказание такое? Не мог он, подлец, еще-то 10 лет пролежать там». Во дворе больницы Ефим пошел совсем тихо. «Мужиков в такую рань здесь никого, конечно, нет», — мучился он. «Хоть бы покурить с кем, отвести душу перед тем, как штаны снимать в кабинете». Мужиков действительно никого не было в коридоре, зато полно баб. Сидят на белых скамейках, на диване. Все несчастные и немножко торжественные. Тихо переговариваются между собой, вздыхают. Есть и молодые. Одна молодая рассказывает другой, постарше. «Как вступит? Вступит? Ну, думаю, конец пришел. Прямо сюда, как вступит? Вступит?» Пожилая, понимающая, чуть принахмурившись и строго глядя в окно, кивает головой. А еще две шептались. Одна тихонько ахает, а другая трогает ее за колено и торопится досказать. «Я говорю, да ты чё же, змей подколодный, делаешь-то? У тебя, говорю, чё, кулак-то ватный ли, что ли?» Увидев Ефима Степаныча, перестали жужжать, с любопытством уставились на него. «Не сдобровать!» — с отчаянием подумал Ефим. «Мигом разузнают, к обеду вся деревня хахоньки будет разводить». Подошел к очереди. Насмешливо оглядел страждущих. Многонько вас, а вот в праздники-то, когда они бывают, никого ведь нету тут. Не хвораете, что ли, в праздники?» Спросил и сам не понял, зачем. «У нас по праздникам, Ефим Степаныч, без того хлопот много», — откликнулась одна. «Вот то-то и гляжу, много хворых. Где у них тут главный сидит?» «Главврач?» «Но...» «А вон кабинет, вон клеенкой-то обшитый». Ефим пошел в указанный кабинет, стараясь не хромать. Главного еще не было. В кабинете сидела красивая, полная женщина с родинкой на щеке. «Главного нет, а вы что хотели?» — вежливо спросила женщина. «Я председатель здешний. Она насчет дров обращалась». «Да-да-да, я в курсе дела. Дрова очень нужны. Зима скоро». «А то я сам не знаю, скоро зима или не скоро», — съехидничал про себя Ефим. «Можете брать, но транспорта у меня нету». «А на чем же мы?» «Это уж я не знаю. В сельсовет обратитесь, мое дело — дрова». Из больницы Ефим шел злой, 60 кубометров, как псу под хвост. Черт, дернул с дровами-то вылететь. Неужели нельзя было какое-нибудь другое заделье найти? Дрова все равно пришлось бы доставить в больницу, но так вот, прийти и самому навялить — это анекдот. Так никакой самый захудалый председательшка не сделает. Совсем сдурел. А сзади болело так, что каждый шаг отдавался аж в затылке. «Пойду сам сделаю операцию», — решил Ефим. Соня встретила восклицанием. «Ну вот как скоро, а ты боялся». «Не шуми. Сейчас будем сами резать. Вскипяти воду. Положи туда ножик. В общем, я буду подсказывать». «Да ты что, Ефим?» — заговорила была Соня. Но Ефим так глянул на нее, что та осеклась на полуслове. «Хватит! Надоело мне с ним нянчиться. Ребятишки в школе?» «В школе». «Запирайся на крючок и устроим полевой лазарет». «Я не буду, Ефим, я боюсь». «Чего боишься?» «Резать боюсь. Ты чё, сдурел?» «Да чё тут бояться-то?» «Не буду», — уперлась Соня. «Мы же заражение сделаем». «Прокипятим как следует, никакого заражения не будет. Как в войну резали, прямо в окопах». «У врача-то не был». «Не пойду я к врачу. Все, давай сами. Сейчас за милую душу операцию сварганим». «Не дури, Ефим. Хочешь, я сама схожу в больницу и приведу кого-нибудь. Прямо здесь вырежут, и никто не узнает». «Опять за свое!» — взорвался Ефим. «Говорят, дуря такой не могу. Так нет, свое! Кипячи воду!» Соня тоже была упрямая баба. «Не дурачься, не дурней тебя, черт недорезанный. Заражение сделаем, куда потом одна с ребятишками-то денусь? Только о себе думает. Вон какие люди хворают, да и то к врачам ходят, а он, видите, не может свой зад показать. Кому он нужен, к черту, там глядеть-то не на что». Ефим как-то непонятно спокойно посмотрел на жену. Сказал: «Выйди на 5 минут за дверь. Мне надо ее обследовать перед зеркалом». Соня, в свою очередь, подозрительно взглянула на мужа. «Чего затеял?» «Выйди, я ее смотреть буду. Что, шибко охота глянуть?» «Тьфу!» Соня вышла. Ефим достал из сундука чистую простынь, расстелил на полу, приспустил штаны. Постоял, подумал. Отошел немножко, разбежался и сел смаху на простынь. И еще проехался маленько. Соня в сенях услышала глухой, сквозь стиснутые зубы, вскрик мужа. Бросилась в избу. Ефим лежал на боку, держал в руках штаны и тихонько матерился. «Вся теперь выйдет. Без ножа обойдемся».